и купец в хорошей лисьей шубе, с которого сиделые арестанты преспокойно стащили в свою пользу новые сапоги, отнюдь не стесняясь присутствием стольких посторонних людей. Тут же валялся чиновник, весь мокрый и перепачканный уличной грязью, с оторванной фалдой вицмундира и личность, напоминающая своей черной хламидой странствующего инока, и хирики-мужики, и карманщики Жоржи, и некоторый иностранец-француз без всяких признаков панталон, и немецкие подмастерья вместе с подмастерьями российскими. И, наконец, Масью с гигантскими усами и с красным околышем да кокардой на замасленной фуражке. Из разряда тех, которые останавливают вас на улице непременно французской фразой и просят на пропитание жены-вдовы с семерыми детьми мал-мала меньше. Иные из них были окровавлены, избиты, расшиблены, а большая часть грязные оборваны, следы отчаянных драк и уличного валяния. И все это храпело, стонало во сне, бредило, хрипело, кашляло, а в одном углу раздавались пьяно горький неумолчный плач и вздохи с бесконечным причитанием. «За что ж он мне рожу расквасил? Нет, ты мне скажи, за что он меня растворожил всего? Может ли он? Никак он этого не может. И я не могу, и он, значит, не может. Нет, ты мне скажи, за что?» И так далее. Замечательно, что у русского человека в сивушно пьяном образе все его мысли главнейшим образом и почти постоянно сосредотачиваются и путаются около одного представления о том, что он может и чего не может, а также и о том, что могут и чего не могут другие. Это почти общая характеристическая черта. Сиделые арестанты, по преимуществу Жоржа среднего и старшего разрядов, ходили от одного бесчувственного или сонного человека к другому и, задав ему ашмалаш, бесцеремонно вытягивали из кармана в свою пользу все, что попадется на руку. Вязаный шарф, носовой платок, чулки или сапожонки, одежонку, какая случится, а иногда и кошелек, либо портсигар, если таковые позабыла отобрать и припрятать до утра полицейская власть в дежурной комнате. Особенно же любят Жоржи шейные кресты, да обручальные и иные кольца, будь случаться подходящие, золотые, либо серебряные. Все это к 6-7 часам утра через какого-нибудь приятеля-солдатика потайным образом сбывается за пределы части, и ищи ветра в поле. Вот втолкнули в сибирку совсем пьяного человека. Ни ног не волочит, ни языком не шевелит. Но чуть захлопнулась дверь, чуть удалились полицейские, пьяный человек вскакивает на ноги, как ни в чем не бывало, и совершенно трезвый, пробирается по комнате, все наклоняясь и ища кого-то. Вот отыскал спящего мальчонку, лег с ним рядом и разбудил. «Что, брат, обмешулился? Потеешь?» — сукоризно и сочувствием шепчет он мальчонке. Тот кручинно и досадливо чешет за ухом. «Яман твое дело!» — продолжает мнимо пьяный. «На духу у кармана подикось все как было, вызвонил?» «Вызвонил», — со вздохом подтверждает малый. «Ну вот то-то и есть, неумелый ж ты эдакий, записали, стало быть, в акт. Как записали, не помнишь?» «Да так и так, что в церкви, мол, бымши, руку запустил в карман, к тому-то черту, сам же ты мне показал его. А что черт поймал за руку, с платком поймал, так и записали». «А ты сознался?» «А я сознался». «Дура, да ничто, завтра как поведут к ключерю, смотри, говори, что и знать, мол, ничего не знаю, что стоял да молился, а он вдруг за руку, мол, ухватил меня, А что в акте карман записал, того не знаю, и мне читано не было, мало ли чего там не пропишут. А станут спрашивать, бываешь ли на духу да у причастия, говори, бываю, мол, каждогодно. Годов тебе 16, работать ходишь паденно на голландскую биржу. Главное, стой на том, что про кражу знать ничего не знаю, ведать не ведаю и баста. На том тебя и отпустят. И, сговорившись таким образом, учитель укладывается спать с учеником, чтобы наутро опять повторить ему все свои наставления. Вересов, кое-как утолив свой голод краюхой хлеба, с жадностью напился воды из общего ушата и, полный тяжелой усталости и изнеможения, повалился на пол, где, невзирая на мириады жалящих насекомых, заснул, как убитый, радуясь возможности спать не в холодной барке и со сладкой надеждой на новое переселение в одну из тотебных камер Литовского замка.